растаял май, идеальный мир. Сколько заплачу за грехи? Каждый новый день заметает следы, и назад мне уже не дойти. Скажи, демон в голове мне не дает покоя. Держи меня, не узнаю себя, уже не знаю, кто я. Мне так хочется выплеснуть все, что внутри. Говори громко. Тише. Куда я попал? Черт подери, я снова, по-моему, в твоих колонках. У тебя дома мы не знакомы, но мне как-то... Ведь ты же тот клоун, какой из тебя Пеннивайз, Вайз. Моя банда расскажет вам, кто мы. Не пойми меня неправильно, не пойми меня неправильно. Каждый день я забираю новый кэш, с видом будто бы меня заставили. Я под залог заберу твое хоу. Малышка, держи меня крепче за руку. Ведь мы так летаем, что выглядит глупо, когда твой любимый ждет внизу клуба. Демон в голове мне не дает покоя. Но я его приму. Мне некуда деться. Не узнаю себя, уже не знаю, кто я. Снова иду ко дну. Этот тип в зеркале снова мне улыбается. Все мои страхи лезут наружу. Чего этот гад добивается? Белое золото на моих грилзах, чтобы был виден оскал. Все, что хотел, я получил. Скоро узнаю, какая цена. Они хотят на мое место, ведь их так манит известность. Они думают, мне повезло, но я считаю, что я тут не местный. Я бы извинился, но слишком много на кону. Я скажу тебе все, что я думаю, но себе снова собру. Демон в голове мне не дает покоя. Но я его приму. Мне некуда деться, не узнаю себя, уже не знаю, кто я. И назад, и назад, не уже, не уже, не дойти.